Голос грохотал, сотрясая окрестный воздух. Гора еще раз вздрогнула, и путники с ужасом увидели, как она начинает расти, приобретая грубые человеческие очертания. Дэрион вскинул ледяной клинок на изготовку. «Убери меч», — прошипел Эльдоган. «Может, еще удастся решить дело миром». Воин неохотно засунул меч в ножны, надеясь, что эльф знает, что делает. «Приветствую тебя, Харкельд, великий и могучий!» — в словах мага послышались нотки почтения. «Мне жаль, что мы потревожили твой покой. Ты хорошо отдохнул?» «Отлично! Спал беспробудно 600 лет. Но у меня не очень хорошее настроение. Прошли века с тех пор, как я ел в последний раз. Я голоден!» Великан наклонился, насколько мог, и пристально вгляделся в незваных гостей. «Кто это с тобой, темный эльф? Когда я еще бродил по земле, твой народ был малочисленным». В единственном глазе титана блеснул голубой лед. Он издал противный булькающий звук, будто сглотнул набежавшую слюну, и Дэриан понял. Харкельд не прочь перекусить усталыми путниками. «Два человека и Марлок», — тем временем ответил маг. «Ты прав, великий и могучий. Когда-то моя раса была молода, но за прошедшее время все изменилось». Эльдоган изо всех сил старался выглядеть расслабленным, но воин заметил, как он нервно сжал посох, как в черных глазах застыла напряженность. «Вы не можете подойти поближе, чтобы я мог вас рассмотреть. У меня только один глаз, и тот плохо видит. Значит, вы смертные, да? Полагаю, у вас есть имена?» Бросив на мага нерешительный взгляд, путники подошли поближе к каменному исполину. Сейчас не стоило перечить титану, все-таки сила на его стороне. «Не вздумай сказать, как тебя зовут», — шепнул Эльдоган, оказавшись рядом с Дэрионом. Воин едва заметно кивнул, хотя и не понимал, почему должен скрывать свое имя. Происходящее ему совсем не нравилось. Было ощущение, что он попал в липкую паутину, и остается лишь вопрос времени, когда до него доберется паук. Но здесь не место для споров, и воин решил все-таки довериться эльфу. «Я Рофлин из Южной Империи», — представился он. «А это», — Дэриан указал на спутников, — «мои друзья Кристаллин и Хортон». «Вижу, что вы двое из людской расы», — прогрохотал титан. «Прежде мы с вами не встречались. Человеческий век так недолог». Неожиданно огромная рука устремилась к путникам. Грубый каменный палец указал на Хортона. «А это, если не ошибаюсь, синее существо, одно из детищ Медегмы?» «Все верно», — кивнул эльф. «Мы зовем их Марлоками». «Я так долго спал», — резко меняя тему, недовольно проворчал Харкельд. «Я спал бы и сейчас, если бы не этот шум о ледяном колдуне и его проклятом клинке, который на самом деле принадлежит Самаэлю. До сих пор понять не могу, зачем светлый бог отдал свой божественный артефакт в руки обычного колдуна. Тьма, забери этого Хула... Хила, забыл его имя». «Хаула», — услужливо подсказал Хортон и тут же был награжден злым взглядом мага. «Ха, так вы его знаете?» «Слухи полнят мир», — уклончиво ответил Эльдоган. «Подойдите ближе. Какие же еще ходят слухи?» — поинтересовался Харкельд. «О ледяном клинке мы слышали тоже», — запальчиво ответил эльф. «А его хозяин все еще в добром здравии». «Самаэль!» — яростно прогрохотал титан. 600 лет назад он заточил меня в оковы беспробудного сна. Но прежде чем уснуть, я поклялся, что уничтожу его вместе с этим мечом, если когда-нибудь проснусь. «Почему вы не подойдете ближе? Мне надоело кричать. Расскажите мне о нем. Терн еще верит в пантеон шестерых?» «Многое изменилось, но люди еще верят в Самоэля, хотя уже не так, как раньше. А меч, вероятно, находится в обетованном». «Ты лжешь, эльф! Хаул открыл мне, что ледяной клинок находится в руках смертного. Теперь им владеет могучий воин, который идет в царство Хаула, чтобы уничтожить ледяного колдуна. Почему ты хотел одурачить меня, эльф? Разве ты не знаешь, что я величайший из великих? Никто и никогда не сможет обмануть Харкельда». Титан ударил ногой по земле, и со страшным грохотом она содрогнулась, завибрировала, застонала, словно в предсмертной агонии. Путники едва успели отскочить от ноги разбушевавшегося Титана. «Дай нам пройти!» — выкрикнул Эльдоган, стараясь перекричать жуткий грохот. «Нет, это вас ищет Хаул! Это вы несете ледяной клинок! Вы — земляные черви! Покажите мне меч! Я хочу его видеть!» «Пропусти!» — прорычал Дэрион. Еще никто и никогда не смел называть его земляным червяком, и это неимоверно злило. «Пропусти, или познакомишься с ним на собственной шкуре!» «Ха! Так значит, я прав!» — воскликнул Харкель и ударил кулаком по земле, чуть не прибив Хортона. «Теперь я вас вижу! Я все равно заполучу ледяной клинок, чего бы это ни стоило! Смерть Дэриону!» Маг вскинул руки, и от его пальцев разбежались блестящие темным серебром нити, оплетая Титана со всех сторон. Дэрион понимал, что это колдовство не сможет надолго задержать исполина, но воин не собирался упускать момент. Взмахнув клинком, он устремился прямо на Харкельда и, вложив всю силу, на которую только был способен, ударил лезвием по массивной каменной ноге. Харкельд завыл, неуклюже припав на одно колено. Увидев, что жертва готова ускользнуть, Титан пришел в ярость. Серебристая сеть Эльдогана рассыпалась мелкими клочьями. Он издал жуткий крик, который, наверное, услышали во всей Снежной Империи, и снова попытался атаковать. Подобно тому, как прилежная хозяйка сметает крошки со стола, так и Харкельд взмахнул рукой, пытаясь разметать путников. Кристаллин легко взмыла в воздух, мастерски уходя от удара. Достигнув земли, девушка неуловимым движением выхватила из-за спины Ноэры и приняла боевую стойку. Вот только обычные железные мечи против каменного исполина были бесполезны. Все, на что могла надеяться адептка храма судьбы, — это скорость и ловкость. Хортон тоже ушел от удара, но не так легко и играючи, как Крис. Откатившись в сторону, он вскочил на ноги и попятился. На его гротескной физиономии читалось явное недоумение и растерянность. Дэрион снова бросился на Харкельда, целясь во вторую ногу, но был отброшен в сторону. Пролетев несколько локтей по каменной насыпи, воин почувствовал во рту солоноватый привкус. Сплюнув кровью, он поднялся, снова поднял меч на изготовку и услышал довольный хохот каменного исполина. Некоторое время воин ничего не видел из-за поднятой титаном пыли. Щурясь и сплевывая попавшее в рот мелкое крошево, он шел практически на ощупь, выставив впереди себя клинок. Едва уловимо до воина донеслись слова заклинания. Эльф, несмотря на их с Дэрионом противоречия, не собирался стоять в стороне и спокойно наблюдать, кто победит в этой схватке. Пыль преобразилась в медленно клубящуюся тьму. Спустя миг она рассеялась, и воин, наконец, обрел способность видеть. Всего лишь в нескольких шагах от него застыла гротескная физиономия Титана. Единственный глаз смотрел прямо на Дэриона. Жуткое ледяное дыхание вырвалось изо рта исполина, обдав воина с ног до головы. «Ха, вот ты и попался!» — прогромыхал Харкельд. «Но ты ведь не простая букашка, верно? Иначе мое дыхание за один лишь миг превратила тебя в ледяную статую. Дэрион не стал дослушивать речь Титана. Он устремился вперед, намереваясь вонзить ледяной клинок в лицо горного великана, но земля снова вздрогнула, сбив воина с ног. — Ну, теперь я с тобой точно разделаюсь, а потом и с Самаэлем умри! Огромный каменный кулак завис над Дэрионом. Воин рванул вперед. В считанные мгновения меч по самую рукоятку вонзился в единственный глаз Харкельда. Титан задергался в предсмертной агонии, все его тело покрылось сотнями трещин и рассыпалось, вновь обретая форму горы. Каменистая лавина подхватила Дэриона, увлекая в неизвестность. Резкая боль в области затылка сменилась тьмой и покоем.